Акт 5. Гвидион успел сам залезть на корабль, но тут же вырубился, словно кто-то нажал на выключатель. Даже покрывалом накрыться не успел. Хорошо хоть с трудом собранную по сусекам одежду в этот раз не замочил, а то та, в которой его нашли, до сих пор не высохла. Повезло, что по комплекции принц походил на Эль Расула, а не на Ильюшена, несмотря на обещание его матери родить богатыря. Так что ему были вручены и штаны, и рубашка из эльфийских запасов. Как эльф, слабеньким парнем совсем не выглядел. Светка успела краем глаза эстетически насладиться, пока Гвидион переодевался. В конце концов, Алёша Попович тоже не Арнольд Шварценеггер, но богатырь же. Выдав кораблю направление опять на Приморский город, чтобы забрать оттуда Мариэль с яблоками, Светка с Эль-Расулом тоже задремали. Всё-таки по ночам спать положено, особенно после сытного кисельного ужина. Берега у киселинки тоже были чудодейственные, заживляющие, проясняющие и зверски насыщающие. Друзьям даже утром есть не хотелось, когда они тихо приземлились недалеко от города. Единственный голодный оказался Гвидион, так что пришлось покормить его из гномьих запасов. Где-то на середине завтрака их нашла Мариэль, обрадовалась, снова ненадолго улетела к тайнику, а вернулась уже с мешком в клюве. Внутри мешка были яблоки, не простые, а молодильные. Светка во время полета и пока сидела на кисельном бережку, поглядывала в зеркальце и точно знала, лебедица свое слово сдержала. Пробралась в сад и добыла для своей царицы волшебные фрукты. Потом гордая собой красавица принялась кружить вокруг Гвидиона, не очень понимающего, чем он вызвал такой интерес у птицы. Однако рассказывать парню свою историю Мариэль запретила, прогоготав, что сама потом все объяснит. Светка лишь уточнила, вспомнила ли девушка свое детство и принца, с которым вместе росла. «Да, я даже мать нашла, но подходить побоялась», призналась лебедица, спрятав при этом голову под крыло. Похоже, стервозной гордячке было стыдно за свой страх. Но Светка не стала подкалывать девушку. Та ведь старается и исправляется. К тому же спустя несколько лет подойти к пожилой и давно потерявшей надежду женщине, чтобы заявить «Я ваша пропавшая много лет назад дочь» действительно страшно. По крайней мере, за здоровье женщины. Миссия была выполнена, и настало время прощаться со спасенным принцем. Вот только Гвидион отказался возвращаться в родной город, пока не найдет отца и не поговорит с ним. «Если у них есть царский указ, даже поддельный, мне придется подчиниться, иначе это будет расцениваться как бунт. Даже мои сторонники не поймут. А снова оказаться в бочке мне не хочется». «Понимаю», — хмыкнула Светка. «Ты говорил, он куда-то по торговым делам уплыл». Вспомнила она, искренне надеясь, что им не придется из чувства долга метаться по острову в поисках приморского царя. «Да, далеко и надолго. Шамаханию». Тяжко вздохнул Гвидион и очень удивился, когда все остальные облегченно рассмеялись. «Тогда нам по пути!» — похлопал принца по плечу Эль-Расул. А погрустневшая из-за приближающегося расставания Мариэль принялась радостно гоготать, накручивая круги в небе. Пообедали путешественники тем, что оставалось от запасов, а поужинали снова кисельными берегами. Причем налегали на них в основном эльф и Светка. Гвидиону и Мариэль было не до приземленных проблем. Они вспоминали детство, потом делились воспоминаниями о прожитом друг без друга, иногда отвлекаясь на переживания типа «А что, если бы...» «Страшно подумать, мы с тобой так бы и не встретились!» «Или я бы тебя не узнала из-за заклинания!» Действительно с ужасом повторяла девушка, не отрывая взгляда от принца. «Страшно, если бы вы не успели меня спасти!» твердил в ответ гораздо менее романтично настроенный Гвидион. Но потом неожиданно объявил, что вызовет злого колдуна на бой, чтобы снять с Мариэль страшное заклятие. «Нет!» — тут же запротестовала девушка. «Вдруг тебя снова убьют?» «Что значит снова?» Наступила неловкая пауза. Мариэль смутилась, Светка напряглась. «А то и значит...» Поняв, что обе девушки не готовы рассказать правду, и сейчас снова начнут увиливать, Эль-Расул решил вмешаться. «Сердце у тебя не билось, так что, скорее всего, ты уже умер. Мы тебя мертвой водой оживили и живой вылечили, но бочку в море нашла она». Эльф кивнул на Мариэль. «Так что от заклятия ее спасти — твоя прямая обязанность. Иначе какой ты богатырь?» Девушки, притихнув, ожидали немного другого вывода. Скорее, прямо противоположного. Чего-то типа «береги себя и цени вторую жизнь». Но у парней, даже у правильных, немного иное мышление. «Только зря не рискуй, сначала выясни, как его убить, а то мало ли он свою смерть спрятал». Тут же предупредил эльф, не иначе как вспомнив про своего деда-некроманта. «А что и такое бывает?» Позабыв о том, что сам недавно умирал, оживился Гвидион. Или наоборот, решил и со своей смертью поступить так же хитро. «Бывает», — кивнув, подтвердила Светка, но подробности выдавать не стала. Все эти иглы в яйце и утки в зайце — не ее тайна. За следующие несколько дней, пока путешественники добирались до Шамахании, Гвидион умудрился как-то ненавязчиво заслужить всеобщее доверие. Светка поделилась с ним историей о Савелии, Эль-Расул о Ельруне, Мариэль о том, что не сможет пойти против царицы, даже если та не совсем честно поступила с соловьем. Эльф и принц даже подружились, причем у них вышли отношения на равных, безо всяких попыток соперничества. Делить-то им двоим было нечего. Девушки тоже наловчились общаться без ярких конфликтов. Лебедица, конечно, продолжала язвить иногда, характер-то в карман не спрячешь, но уже без прежней злости и презрения. И когда впереди засверкали башни столицы Шамахании, Мариэль отозвала Светку и предупредила, судя по мрачному виду, мысленно считая себя предательницей. «Яблоки не отдавай, пока тебе Савелия не вернут, иначе обманут, даже пикнуть не успеешь». Потом, подумав и еще больше помрачнев, добавила: «А если задание какое-то даст такое, не спрашивай, какое именно, помни про кольцо. Покрутишь налево, вокруг спадут все иллюзии. Покрутишь направо, посетит тот, кого больше всего желаешь, даже поговорить с ним сможешь». Светка, уже давно не видевшая во сне Савелия, принялась вспоминать, крутила ли она кольцо перед его появлением или нет. Получалось, что да, оба раза накручивала, нервничая от бессонницы. «А он реальный? Тот, кто посещает? Или иллюзия?» «Ему кажется, что ты ему снишься», — принялась объяснять Мариэль. «Это колечко Зюльфире жених подарил. Она с его помощью с ним общалась, но потом ей пришлось выйти замуж за султана». «А кто был ее жених?» — решила воспользоваться приступом неожиданной откровенности Светка. «Да, из оборотней, как твой Савелий. Финистом звали. Не дождался он Зюльфиры, женился на другой. А такая любовь была. Поэтому твоя царица будет мешать нам с Савелием, верно?» — сложила 2+2 Светка. «Потому что он тоже оборотень. Но я тебе этого не говорила». И гордо фыркнув, Мариэль быстро убежала к Гвидиону. Уровень отношений между принцем и лебедицей повышался каждые сутки, и от обычного общения к концу полета парочка уже добралась до поцелуев. Конечно, Светка искренне радовалась за пару, но, пользуясь новыми знаниями о способностях кольца, каждый вечер снилась Савелию, чтобы просто поболтать с ним перед сном. Никаких романтических поползновений, все в рамках приличия. Больше всего Светку удивляло, что соловей прекрасно знал обо всем, что происходило с девушкой за день, и даже догадывался о ее планах. Мариэль этот феномен объясняла так: «Думаю, все дело в кольце. Оно же устанавливает связь между сознаниями. Вот твое и выбалтывает сразу все». «Тогда почему я не знаю, что с Савелием?» — возмутилась такой сказочной несправедливости Светка. потому что он тебе твое сознание так широко не открывает». Насмешливо, прямо как раньше, до начала их странной дружбы, ухмыльнулась Мариэль. Разве что про тупую гусыню добавлять не стала. «Умеет хранить свои тайны, даже спящий, не то что ты». «Ой, да ладно!» — отмахнулась Светка, хотя где-то в глубине того самого сознания и стало немного обидно. А на следующее утро они добрались до Шамаханского царства. В воздухе запахло пряностями и сладостями. Крыши домов все чаще стали напоминать сплюснутые с двух сторон шары — сфероиды. Солнце стало ярче, народ внизу шумнее, глаза Мариэль счастливее, хотя она и была сейчас птицей. «Нам же не придется встречаться с султаном», — уточнила Светка у лебедицы. Та разгоготалась от смеха. Оказалось, что султан уже несколько лет как умер и правит всем Зюльфира. Его золотой петушок прямо в темечко клюнул. С восторгом поделилась Мариэль. Прилетел неизвестно откуда, сел на крышу дворца, прокукарекал. А когда султан со своей любимой женой прибыли с прогулки, слетел и как клюнет! Лебедица довольно гоготнула и тут же погрустнела. «Жаль, я этого не видела. Мы же у Латируны тогда жили. А любимой женой была Зюльфира?» Светке не то чтобы было очень интересно, просто хотелось выяснить уровень совпадения здешней реальности со стихотворением Пушкина. «Нет, другая. Она с ума сошла. А Зюльфира стала царицей, потому что у нее как раз тогда джинн появился». «И петушка тоже она натравила?» — уточнила Светка. Но Мариэль сурово зашипела, предупреждая, что такие разговоры ей не нравятся. Правда, отрицать и оправдывать свою покровительницу не стала. Приземляться в саду дворца или где-то в центре столицы путешественники не рискнули, а опустили корабль там же, где стояло множество других, на пристани. «Смотрите, вон там над парусами флаг моего королевства. Значит, отец где-то тут». — обрадовался Гвидион. — Надо будет обязательно его найти. Обедать друзья пошли в береговой трактир, гордо именуемый местными Духаном. Шамаханский язык бегло понимали только двое — Мариэль и Светка. Первая, потому что здесь выросла, а вторая, похоже, получила бонус попаданки — мгновенное знание всех языков мира, в который попала. Вот только первая все еще была лебедем, поэтому ее носил на руках Гвидион, не понимающий ни шамаханского, ни птичьего. А переводчикам пришлось работать с Ветки, иногда консультируясь с Мариэль, гораздо лучше разбирающейся в местной кухне. После обеда принц отправился на поиски отца, захватив с собой лебедицу. Та знала, как тайно пройти во дворец и пообещала привезти туда Гвидиона. «Ему там будут рады. А вот вам не очень». Честно предупредила Мариэль Светку. «Зюльфире уже наверняка донесли, что вы прибыли, так что сидите на корабле и ждите, когда за вами пришлют». Светка на это лишь пожала плечами и послушно отправилась на корабль вместе с Эль-Расулом ждать. Правда, присылать за ними не спешили. Друзья даже сходили еще раз в тот же самый Духан, чтобы поужинать. Оплачивал все эльф. Местный духанщик прекрасно разбирался в монетах другой страны и не отказывался их брать. А уже совсем в ночи на корабль вернулись к Гвидион и Мариэль. «Я нашел отца во дворце и сумел переговорить с ним», — сообщил не слишком-то довольный встречей принц. «Он не подписывал указа ни о моем аресте, ни о моей казни, не передавал ничего подобного устно. Я надеюсь, что его слова... а переполнившейся чаше терпения не очередная успокоительная ложь. Но отец сказал, что сам разберется с моими убийцами, запретив мне мстить. Подозреваю, что во всем этом замешана женщина». «И что ты намерен делать?» — сочувствием поинтересовалась Светка. «Вернешься? «Снова в бочку? Вот уж нет!» — со злостью процедил Гвидион. — «Власть меня не интересует, а вот жизнь с некоторых пор стала еще более привлекательна, чем раньше. Возможно, я сумею выстроить свой собственный город. Конечно, не сразу. Начну с дома на берегу, а там посмотрим». После этих слов принц обнял и поцеловал Мариэль, а потом не отрывая взгляда от счастливой красавицы, добавил: «Но сперва я хочу снять заклятие с любимой женщины». Светка, внезапно расчувствовавшись, шмыгнула носом от переизбытка эмоций, а Эль-Расул предложил: «Слушай, а давай ты не будешь спешить. Сначала спасем Савелия, а потом я вас отведу к деду. Он у меня специалист по темным заклятиям». Мудрейшая из мудрых, прекраснейшая из прекрасных, луналикая и солнцеподобная, справедливая и всемилостивейшая, украшение земли и средоточие вселенной. Примерно на этом месте Светка перестала вслушиваться и только кивала, разглядывая прискакавшего к пристани разодетого глашатая. Притормозив неподалеку от корабля, он начал громко выкрикивать красочные эпитеты, перебив разговор Эль-Расула и Гвидиона. «Ее светлейшество Зюльфира, царица Шамахании, желает видеть деву Светрумель и ее дары! Никаких сопровождающих брать с собой во дворец не позволяется!» Отзывав глашатай, даже не уточняя, услышала ли его сама дева или нет, ускакал прочь. «Интересное приглашение на аудиенцию», — неодобрительно хмыкнул Эль-Расул. «Одну я тебя к этой луноподобной санцеликой не отпущу. Ты же под моей опекой, так что вместе пойдем». «Не пустят», — с одобрением посмотрела на эльфа Мариэль. «Ладно, у меня есть пара тузов в рукаве и джокер». Светка покрутила в руках маленький камушек, подарок от хозяйки Медной горы. «Справлюсь!» И перед тем, как вылезти с корабля, чмокнула эльфа в щеку. «Ты мой герой!» «Ага!» — грустно вздохнул вслед девушке Эль-Расул. «Герой-то я!» «Да ладно, не переживай!» Перекинув через плечо мешок с несколькими яблоками, Светка торопливо удалялась прочь, но еще успела услышать, как Гвидион пытается приободрить приятеля. Девушка отодвинула подальше слегка царапающее ее чувство даже не вины, но чего-то похожего. Сердцу не прикажешь. Эль-Расул — отличный парень, надежный друг, но... Остановившись в каком-то узеньком переулочке, Светка сначала попробовала через зеркало посмотреть, что делает Зюльфира. У нее вновь ничего не получилось. Похоже, джин надежно защищал все подходы к шамаханской царице. Тогда девушка покрутила кольцо и полюбовалась на появившегося перед ней Савелия. «Как же я по тебе соскучилась, ты не представляешь!» «Представляю!» — ухмыльнулся парень, лукаво подмигнув. И, приобняв Светку, тихо выдохнул, целуя ее при этом в макушку. «Прости, что про кольцо так мало рассказал. Не думал, что так быстро понадобится». «Ничего, я уже все знаю. И про сознание, и про иллюзии», — тоже прошептала Светка, чувствуя, как тоскливо сжимается сердце. «Но не повторяться же о том, как соскучилась. Его еще перекидывать можно из руки в руку», — покусывая губу и отводя взгляд в сторону, сообщил Савелий. «Но об этом мало кто знает, так что сделай, когда никто не видит». «Хорошо», — пообещала Светка. И соловей исчез, а девушка... Зло нахмурившись, продолжила свой путь во дворец. Охрана у ворот сразу же ее пропустила, едва она представилась. Значит, все же ждали и были предупреждены. Мало того, один из охранников отправился провожать Светку по извилистым садовым дорожкам. У входа во дворец их поджидал невысокий старичок. С ним девушке пришлось... поплутать по не менее извилистым коридорам и лестницам, пока они не оказались в небольшой комнатке с плотно занавешенными окнами. На ковре были раскиданы подушки, стоял кальян и поднос с чайником и одной кружкой. «Жди, светлейшая озарит тебя своим сиянием, когда найдет на тебя время!» — пафосно объявил старичок и ушел, оставив Светку в одиночестве. Девушка уселась на ковер, отодвинула подальше поднос и громко потребовала: «Слушай, солнцеподобная, яблоки я принесла, как ты и просила. Так что отдавай мне Савелия, и мы разойдемся». Весь этот показательный цирк Светку уже достал. Она, конечно, старалась не накалять обстановку, догадываясь, что Зюльфира именно на это и рассчитывает. Но и спокойно полеживать на ковре с кальяном не собиралась. «Ты меня чаем угощала, вот и я тебя тоже решила угостить». Как Светка и подозревала, стоило проявить намек на нетерпение, как Луналикая соизволила объявиться через потайной вход. «Спасибо, напилась уже. С обеда пью», — съехидничала Светка. «Давай поменяемся и разойдемся». «Ну, раз ты так торопишься», — широко улыбнулась Зюльфира и протянула руку, чтобы взять у девушки мешок. «Нет, я у тебя во дворце, кругом твои слуги». Так что обмануть и сбежать у меня не получится. Светка тоже улыбнулась не менее широко. Поэтому сначала Савелий, а уже потом яблоки. Хитрая какая! Недобро прищурилась царица, но, хлопнув в ладоши, приказала появившемуся в дверях слуге привести гостя. Когда в комнату вошел Савелий, Светка сначала кинулась к нему, чтобы обнять, но в полуметре остановилась и пристально уставилась в совершенно незнакомые глаза. Вот вроде бы внешне один в один, а глаза другие, чужие. Смешинок нет. И улыбка приторная, а не лукавая. И волосы не взлохмаченные, а причесанные. «Мешок!» — грозно рявкнула Зюльфира. «Савелия!» — зло прорычала Светка. «Настоящего!» Но для надежности колечко на пальце повернула.